Глава 20. Элис. «Мам, пап!» Я врываюсь в нашу съемную квартиру. Волосы развиваются во все стороны, рюкзак съехал с плеч, и как минимум один из шнурков развязался. После того, как мы с Полем обменялись информацией с новыми друзьями и попрощались, пообещав позже встретиться и поговорить, я лечу домой, чтобы успеть рассказать все, что узнала маме с папой, пока они не легли спать. «У тебя все хорошо?» — спрашивает папа с дивана, где они с мамой смотрят какой-то комедийный сериал от Нетфликса. «Да, все хорошо, все просто отлично». Я бросаю рюкзак на пол и встаю на ковер в гостиной, между родителями и телевизором. «Мне нужно так много рассказать вам, что я даже не знаю, с чего начать». «Сделай глубокий вдох и начни сначала», — советует папа. Я скручиваю волосы узлом наверху, чтобы немного охладить разгоряченную шею. Затем делаю тот самый глубокий вдох. Я знаю, что случилось с семьей бабули. Я знаю, почему квартира оказалась брошенной. И сестра бабули, Адалин, вы не поверите, она была шпионом и работала на французское сопротивление. От мамы никакой реакции. Знаю, ей не нравятся разговоры о квартире, но теперь я не собираюсь ничего скрывать. Папа нащупывает пульт, чтобы выключить звук телевизора. «Извини, подожди секунду», — произносит он. «Я не могу ждать. Я тараторю и не могу остановиться. Я, наконец, нашла человека, который знал Адалин. Он рассказал мне все. Это невероятная история. Она начала с того, что разбрасывала антинацистские листовки, а потом...» «Подожди, я поставлю на паузу», — снова говорит папа. «Почему они ведут себя так, как будто им неудобно все это слышать?» Когда сериал, наконец, ставят на паузу, проходит еще пара минут, прежде чем мама натягивает на колени одеяло, а папа жестом показывает продолжать. Чтобы все это не звучало как бред сумасшедшего, нужно вернуться к началу и рассказать об исследованиях, что я провела. Скорее всего, все это время родители считали, что мы с Полем носимся по Парижу, делая то, что положено делать подросткам, а уж точно не считая про жизнь во время нацистской оккупации. Поэтому я рассказываю им всю историю, начиная с момента, когда нашла дневник, узнав, что семья бабули покинула Париж, и газетные вырезки, заставившие меня поверить, что Адалин была коллаборационистом, а затем узнала всю правду об их отношениях с Ульрихом Беккером III. Потом описываю все, что сообщил Люк. Показываю фотографии из Национального музея сопротивления и называю имя каждого из друзей Адалин. Рассказываю о взрыве в ресторане и о том, чем все это закончилось. Я не упускаю ни единой детали, вплоть до того момента, когда бабулина квартира в итоге превратилась в капсулу времени. В конце я опять вытираю запотевшие от слез очки футболкой. Но о родителях нельзя сказать ничего подобного. Мама просто натягивает одеяло все ближе к подбородку, а папа выглядит напряженным. Его взгляд мечется от меня к маме и обратно. Им явно не понравится то, что я скажу дальше. А еще я подумала и решила, что не стану продавать квартиру. Заявляю я наконец. Я хочу сохранить ее. Это часть моей истории, нашей истории. И я думаю, бабуля оставила мне ее, потому что хотела, чтобы я сохраняла эту историю живой как можно дольше, даже если она никогда не находила слов, чтобы сказать об этом напрямую. Папа выдыхает сквозь плотно сжатые губы. Нехороший знак. «Элис, мы с мамой очень ценим всю ту работу, что ты проделала», — говорит он, хотя пока я рассказывала, они не произнесли ни слова. «Как уже было сказано, все это случилось давным-давно, но мне кажется, что эта квартира представляет ценность сейчас, когда мы трое сможем оставить позади этот тяжелый период и начать с чистого листа». Я, как золотая рыбка, открываю и закрываю рот, подыскивая слова, но не находя их. Я не могу поверить в то, что услышала. Хотя нет, могу, потому что в этом вся моя семья. Мы были такими всегда, сколько себя помню. С любой из настоящих проблем мы решали не связываться. Просто запихивали их под ковер. С глаз долой. И нам казалось, что так будет легче. Но посмотрите на маму, которая сейчас прячется под одеялом. То, что мы делаем, нисколько ничего не облегчает. «Это не работает!» — кричу я. «Мы не сможем начать с чистого листа. Мы не в состоянии идти вперед, пока у нас на ногах висит этот огромный, огромный груз!» «Элис, о чем ты говоришь?» — нетерпеливо спрашивает папа. «Какой еще груз?» «Я говорю о маме!» Кажется, я их напугала. В гостиной повисает мертвая тишина, за которой следуют звуки смеха и аплодисментов из телевизора. «Извини», — мямлит папа. «Так бывает, если поставить на паузу на полчаса. Давай я остановлю его. Просто выключи его, пап!» Он резко вдыхает, выпуская воздух через нос, нажимает на кнопку питания, и свет от телевизора гаснет. Мы остаемся в темноте. «Окей, Элис. Папа применяет редкий тон, не испытывай мое терпение. Что ты сейчас говорила о маме?» «Мам, я говорю, что у тебя проблемы, и все, что мы делаем, ничем не помогает». Мама при этих словах окончательно натягивает одеяло на голову, и мы слышим, как она всхлипывает под ним. Папа вот-вот готов запаниковать. Он раздраженно вскидывает руки. «Элис, это ей точно не поможет», — кричит он. «Папа хочет, чтобы я прекратила. Он хочет, чтобы мы вернулись к нашей прежней «давайте притворимся, что все хорошо» жизни. Но я больше не желаю этого». Забравшись на диван между ними, я обнимаю скрытый одеялом мягкий куль. Я чувствую, что она плачет. На мгновение мамино тело напрягается, и я готова к тому, что она высвободится из-под одеяла, но вдруг, к моему удивлению, она прислоняется ко мне, уткнувшись обмотанной одеялом головой мне в плечо. «Мам», — спрашиваю я мягко, — «ты слышишь меня?» Одеяло кивает. «Самое время». Вернувшись домой после того ужасного вечера в ресторане морской кухни, я начала выяснять, как мне поговорить с мамой, потому что сама не знала, как к этому подступиться. Я набрала в поисковике симптомы ее состояния. Все, что смогла вспомнить с самого детства. И оказалось, что все сайты дают один и тот же ответ. Депрессия. Они полностью объясняли все мамины темные фазы. Люди годами чувствуют себя прекрасно, а потом все начинается снова. Иногда случайно. Иногда из-за специфической причины. Смерти члена семьи, например. Я прочла о том, как нужно общаться с тем, кто находится в депрессии. Что говорить можно, а что нельзя. Все, что делали мы с папой, находилось в категории «нельзя». На этот раз, вместо того, чтобы писать стихи и прятать их в ящике стола, я подготовила целый список того, что хочу сказать маме. И с тех пор мысленно постоянно его повторяла. Я произношу его вслух. Громко и ясно, чтобы папа тоже слышал. «Мам, я очень люблю тебя, и мне больно видеть, как ты страдаешь. Я хочу понять, что с тобой, и помочь справиться с этим. Что бы это ни было, это нормально. И я хочу, чтобы ты знала, ты не одинока, хорошо?» «Пожалуйста, пусть она поймет». Мамины плечи постепенно перестают трястись, и она стягивает одеяло с лица. Наклонив голову, она смотрит на меня воспаленными глазами. Действительно смотрит. Она покинула свою стеклянную коробку. Впервые за несколько месяцев я вижу прежнюю маму. Она вытирает глаза. «Хорошо», — отвечает мама.